Да, и вот я сейчас в заключение, сейчас вам кое-что еще прочту. Сегодня все слышали, но не все, конечно, усекли, да, не все усекли это, не все, наверное, поняли, что это относится к нашей сегодняшней беседе, а именно кондак сегодняшнего праздника, то есть песнопение, которое поется на литургии, ну, вообще, является таким выражением смысла праздника, кратенько. Ну, сначала прочту под чертом славянский, потом попробую перевести на русский. «Не к тому пламенное оружие хромит врат эдемских. На ты, яго, найде преславный соуз, древо крестное. Смертное жало и адова победа прогнася, предстал бы, если спаси мой, вопия сущим в аде, видите, паки в рай». Довольно такой сложный текст с точки зрения языка, филологически не совсем простой. Попробуем его разобрать, и тогда вам будет понятно, как наше богослужение иллюстрирует и вот раскрывает смысл библейских образов и событий. Да? Ну. «Не к тому...» Давайте я, знаете что, я вам его раздам. У нас существует в нескольких экземпляров, потому что мы его поем всегда при епископской службе. Да, получили, нет? Нет еще. Ну, смотрите, чтобы всем досталось, может, по двое там. Возьми себе. Вот сюда сядь, туда, сюда, рядышком. Вот. «Не к тому пламенное оружие хранит врат эдемских». Вот, ну, меч на церковном славянском – это оружие. Да, то, что в русском пламенный меч – обращающийся, то есть вращающийся, то здесь пламенное оружие. К тому это значит больше, и дальше, и все еще. Да? Не к тому это значит больше не. Да? Не потому, а больше не. К тому это слово, обозначающее продолжающееся повторение. Да? Больше не хранит, да, то есть пламенный меч больше не охраняет врата Эдема. Да? Больше нет. Не к тому, значит, больше не. Да? Больше пламенный меч не охраняет врат эдемских. Ибо, да, на ты и бо, значит, ибо на них, то есть на врата, найде преславный соуз, древо крестное. Да, ибо на них пришел, то есть такой воинская образ, да, ратью пришел на эти врата. Преславный соуз. Почему преславный соуз? Потому что существовала такая традиция, да, что древо креста было составлено из трех видов дерева. Из кипариса, еще кедра и еще кого-то. И кого еще? Кипарис, кедр и... Певка-то есть кедр, по-моему. Еще чего-то какое-то. Ну, в общем, у нас тоже это упоминается в наших песнопениях. Ну, неважно, а дело из трех частей. Поэтому союз, да, такой трехчастный союз, древо крестное. Да, из трех частей. Преславный союз, древо крестное. Смертное жало. Значит, смертным жалом, то есть, или жалом смерти, да, апостол Павел называет грех. Да, но главный грех – это в мыслях. Да, то есть, главный грех – это вот то прельщение, о котором я вам говорю, о котором тоже все время речь. Вот вы прислушиваетесь к нашим песнопениям, и вы все время услышите, как прельщение отгоняется, разгоняется, там, изменяется. Да. Вот. Смертное жало, то есть грех, да, и греховность, да, и адова победа прогнася, то есть изгнаны. Предстал бы, если спаси мой, ибо ты предстал, мой спаситель, да, вопия, или взывая, мы по-русски сказали, сущим во аде, внидите, паке, значит, снова, внидите снова в рай. Да, вот такое вот изложение, можно сказать, в церковной поэзии смысла грехопадения и спасения. Да, такое кратенькое. Как раз очень подходит к нашему сегодняшнему чтению. Да. Ну все, по-моему, я уже перетянул все времена. Больше. Благодарю за внимание.